Звон в ушах моих звонивший, шум бушующий в моей крови. Это ты, Господь, благослови плоть обильную, а дух мой нищий, если хочешь, вовсе отзови.